Глава 7. Тревоги Эхнатона. Здоровье Эхнатона настолько ухудшилось, что он поспешно начал строить для себя гробницу в горах за городом Атона. Он выбрал для своего последнего приюта длинную и труднопроходимую долину, которая рассекала горы, поднималась по высохшему речному устью и выводила в пустыню на другой стороне хребта. Это было суровое место, священное и исполненное чар, сродни тем долинам, где под ущербной луной женщина ожидает своего любовника-демона. Эхнатон хотел быть похороненным в горах, где бродили гиены и шакалы, и эхом отзывались среди утесов унылые крики сов. Зимой холодные ветры проносились по долине и завывали в скалах. Летом солнце превращало это место в настоящее пекло. Здесь ничто не напоминало человеку о том боге, который всегда был с ним рядом. Похоже, добрый ко всему живому Атон уступил это место силам зла. Тут не росли цветы, не пели птицы, поскольку фараон верил, что душа его, вкушающая блаженство на небесах, не будет привязана к его гробнице. Узкий коридор уходил от входа гробницы в недра горы, где располагалась погребальная камера, крышу которой поддерживали 4 колонны. В ней находился саркофаг из розового гранита, куда должны были поместить мумию фараона. Стены зала были покрыты рельефами, высеченными в штукатурке, изображавшими различные сцены поклонения Атону. Короткий коридор вел в другую небольшую комнату, за которой начинался еще один туннель пошире. Возможно, он должен был вести во вторую погребальную камеру, предназначенную для царицы, но работу так и не завершили. Сооружение гробницы прервалось из-за смерти Микитатон, второй дочери Эхнатона, которой не довелось дожить до своего 9-го дня рождения. Ее слабое здоровье ни для кого не было секретом. И эта смерть не стала неожиданностью для родителей. Тем не менее, они тяжело переживали потерю. Когда тело девочки положили в одной из комнат в гробнице ее отца, по приказу Эхнатона стены расписали изображениями, показывающими, как опечалена семья, которую она покинула. Мы видим царицу Нефертити, которая держит на руках недавно родившуюся 7-ю дочь. Ее имя оканчивалось на «Т», но оно нам неизвестно. 5 девочек плачут вместе со своими родителями, идя за похоронными носилками своей любимой сестры. Но не только это огорчало Эхнатона. Египтяне принимали его вероучение вовсе не так охотно, как ему хотелось. Возможно, Эхнатон чувствовал неискренность даже ближайших своих сподвижников. Вряд ли нашелся бы хоть один человек, который мог бы достойно продолжать его дело после его смерти. Завершив строительство храмов и дворцов, он понял, что строил на песке. Империя, основанная на культе Атона, о которой он мечтал, рассыпалась, не родившись. Из Сирии приходили тревожные вести. В то же время вавилонский царь, чей сын женился на дочери Эхнатона, находился в плохих отношениях со своим соседом, царем Метани. Эхнатон оказался втянутым в эту ссору. Какое-то время правитель Вавилона был серьезно болен, но Нефертити в ходе их продолжавшейся переписки ни разу не обратилась к царю со словами сочувствия. Вавилонский царь страшно обиделся и послал Эхнатону оскорбительное письмо. В нем он заявляет, что направил фараону традиционный подарок, состоящий из дорогих украшений, но просит учесть, что только часть из них предназначается для хозяйки дома, то есть для Нефертити, поскольку она не осведомилась о его здоровье, когда он болел. Вскоре правитель Вавилонии пишет Эхнатону другое письмо с многочисленными жалобами. Он заявляет также, что его посланников ограбили в землях, принадлежащих фараону, следовательно, он должен возместить их потери. В третьем письме содержатся сходные жалобы, а заключение дает намек на будущие неприятности. одновременно Эхнатон рассорился и с царем Метани. Похоже, тот арестовал посланника фараона по имени Мани, чем вызвал крайнее возмущение Эхнатона. Соседи склонны были недооценивать египетского царя, и Эхнатон, по-видимому, сильно на это досадовал. Он мог бы отправить войско в Азию и заставить всех непокорных замолчать, но это противоречило его принципам. Письмо к одному из сирийских царей, в чьей преданности он сомневался, Эхнатон заканчивает словами: «Я чувствую себя превосходно, я солнце в небесах, нет числа моим колесницам и солдатам. И от Верхнего Египта до Нижнего, от места, где поднимается солнце, до того места, где оно садится, вся страна благоденствует и процветает. Как мы видим, Эхнатон знал свою силу и хотел, чтобы другие знали о ней. Тем более удивительно, что он не использовал свое преимущество».